Глава третья. Весь день у меня душа не на месте. Проверка легкая, с документами у нас всегда все в порядке, да и инспектор попался адекватный и отзывчивый. Поэтому по поводу работы я не переживаю. А вот перед Зайкой неудобно. Наобещала ей золотые горы и прогулку, и шопинг, и еще хрен знает что. А сама свалила. Стыдно. Несколько раз ей звоню, но она неизменно занята, только скидывает сообщение, что сидит в аудитории с преподом. Он строгий, она девочка старательная и очень хочет произвести на него впечатление. Поэтому стараюсь не мешать. Где-то после 4 она, наконец, мне перезванивает. «Мила, привет!» Голос бодрый и такой радостный, что у меня немного отлегает от сердца. Вроде не обижается и не грустит. «Я закончила». «Я тоже. Как раз расставляю палки по полкам. Приеду за тобой». «Только не к универу, ладно?» Я тут с девчонками познакомилась, моими будущими одногруппницами. Немного пройдемся. Без проблем. Скажи, где и через сколько тебя забрать? Она задумывается. Давай через часик у метро. И называет станцию. Договорились? Как раз успеваю навести порядок и добраться до нужного места. Зайку замечаю издалека, она идет, беспечно размахивая сумочкой. Ест мороженое из рожка и выглядит как человек, который абсолютно счастлив. Как прошел первый день? Спрашиваю, когда заскакивает в салон. «Здорово! В университете так интересно, это просто другой мир!» И она с упоением рассказывает мне о своих впечатлениях. «Здорово!» — хмыкаю. «А сейчас я покажу тебе еще один мир и сворачиваю к моему любимому торговому центру. Разве что-то может быть лучше, чем совместный забег по магазинам и любимой племяхой? Конечно, нет. Мы мерим все подряд. Таскаем в кабинке горы одежды, доводим консультантов до нервного тика и много смеемся. Потом едим воздушные пирожные и запиваем их молочным коктейлем. Потом катаемся по городу и домой возвращаемся только к 9. «Вадима еще нет?» — удивленно спрашивает Зайка, когда заруливаем во двор. У него сейчас идет сложный процесс, то и дело приходится задерживаться допоздна. «Разве можно столько работать?» — недоумевает она. «Еще 2 недели, потом суд, и все это закончится». «Он победит?» С затаенным восторгом в глазах спрашивает Зоя. «Он всегда побеждает, он лучший во всем. Я горжусь своим мужем и не стесняюсь этого». «Конечно, все купленное барахло мы начинаем мерить снова, будто не потратили на это несколько часов подряд. У Зайки аж руки трясутся, когда она запаковывается в строгий темно-синий костюм и элегантные лодочки». «В таком образе ты точно сразишь всех преподов в универе». Я одобрительно показываю ей 2 поднятых больших пальца. Просто бизнес-леди и красотка. «Зачем мне преподы? Они старые и некрасивые». Крутится перед зеркалом, рассматривая себя со всех сторон. «Мне кажется, или с таким цветом лучше будут выглядеть волосы потемнее». Я не знаю, что сказать. Вроде и обижать не хочется. А вроде она и правда ярче выглядела, когда не была блондинкой. «Ну, почему же?» — задумчиво чешу бровь, пытаясь подобрать слова. «Блонд прекрасно сочетается с синим». Зайка хмурится, берет пальцами свою прядь, рассматривает ее, потом снова оборачивается к отражению, потом снова на меня. «Почему у меня такое чувство, будто ты меня обманываешь?» «Надо же, какая проницательная. Вроде мелочь совсем, а уже начинает в людях разбираться. Не обманываю, а ищу дипломатическое решение». Она хитро улыбается и грозит пальцем. Снова пялится в зеркало, взбивает волосы на затылке и произносит. «Решено. Перекрашусь в темный». Нина будет ворчать. «Ну и что?» — отмахивается. «Она всегда ворчит. А так хоть повод приличный будет». «Она на меня ворчать будет. Опять скажет, что я подаю дурной пример. Балую». «Мил, ну ладно тебе», — смотрит искоса. «Ни за что не поверю, что ты так переживаешь из-за ворчания моей матери». «Я не переживаю, просто отношения между нами натянуты, и мне совершенно не хочется становиться причиной углубления конфликта». «Я ей все объясню. Скажу, что покрасила стихаря от тебя. А ты вообще была не в курсе. Типа обвела тебя вокруг пальца, а ты наивна и не заметила ничего». Улыбается. «Хулиганка». «Есть немного». Пока она переодевается в следующий наряд, я подхожу к косметическому столику, на котором выставлена куча всего. «Зачем тебе столько?» «Косметики много не бывает», — произносит она, как маленький воршливый гном. «По мне так лучше иметь что-то одно, но хорошее», — цепляя взглядом за маленький темный пузырек. «А это что?» «Это...» Зайка тут же подскакивает ко мне и пытается забрать баночку, но я отвожу руку в сторону, не позволяя ей это сделать. «Это я там». Она краснеет так, будто я поймала ее за каким-нибудь страшным преступлением, а я присматриваюсь к пузырьку, внутри которого плещется бесцветная жижа. «Так что это, зай?» Она краснеет еще сильнее, отводит взгляд, а потом смущенно бубнит. «Ты только маме не говори, пожалуйста!» С нажимом. «Я снотворное пью. Пила. Чтобы лучше спать». «Снотворное? В твоем возрасте?» «Последние полгода, пока активно готовилась к экзаменам, я спала по 3 часа. В 4 лягу, в 7 встану и в школу, потом снова учить. В результате у меня сломался режим сна, я не стала беспокоить маму. Ты же знаешь, что у нее одно лекарство, надо ложиться с наступлением ночи и вставать с первыми лучами солнца. Я бы и рада, да никак. Поэтому сходила к терапевту, к неврологу, и вот они мне прописали капельки, безвредные, легкие, как раз чтобы нормализовать режим». «Зачем было доводить себя до такого состояния?» — возмущаюсь я. «Разве можно так шутить со своим здоровьем?» «Как иначе, Мил?» — горько спрашивает она. «Когда бы я все это выучила? Экзамены — это настоящее испытание на прочность. Я учила, учила, учила, учила, решала эти дурацкие задачи, ходила на дополнительные занятия к репетиторам, боялась лишний час потратить на сон. Кто же знал, что потом это все сломается, и что когда весь этот ад закончится, я буду часами лежать на кровати и пялиться в потолок? У меня даже волосы сыпаться начали, представляешь?» Дергает себя за выбеленную прядь. «И кожа пятнами пошла, и шелушиться начала». «Маньячка ты, зай, просто маньячка». Сокрушенно качаю головой и возвращаю ей пузырек. «Зато я смогла это сделать», произносит с неожиданным вызовом в голосе. «Из всего нашего класса только у меня серебряная медаль, и только я смогла поступить в престижный вуз. Остальные, кто в техникум пошел, кто в местный институт, чтобы выучиться на менеджера никому не нужных продаж. А я вот здесь, с тобой. И это только начало». Кто бы мог подумать, что девчонка, которая раньше ничего не хотела делать, в результате станет такой целеустремленной и амбициозной. Хлопаю в ладоши. «Молодец». Она тут же смущается и уже совсем другим тоном продолжает. «Я уже пропила курс 2 недели, и все наладилось. Просто на всякий случай с собой взяла для постраховки. Вдруг на новом месте от нервов опять перестану спать». «Зай, давай договоримся, что никаких снотворных у нас не будет. Мы с тобой прекрасно проведем время, и у тебя нет поводов волноваться. А если вдруг ночью почувствуешь, что не спится, смело буди меня. Будем куковать вместе. Договорились?» «Договорились», — бросает бутылочку в пустой чемодан. «О, смотри, что мне подружка на день рождения подарила. Духи». Достает маленький флакончик, на дне которого плещется немного жидкости. Снимаю крышечку и улавливаю тонкий аромат. Сладковато-карамельный, немного йодный и такой знакомый. «О, мои любимые!» Жадно вдыхаю. «У меня есть такие, только большие». «Значит, буду тырить!» Демонически хохочет зайка, а у самой глаза хитрые, веселые с придурью. «Я тебе стырю!» Смеюсь и тихонько щелкаю ее по носу. За окном веером проходит свет от фар. «А вот и Вадим. Пойду ужин греть».